Глава третья. Молодой человек вылез из-под трупа. Его тело била мелкая дрожь. Казалось, что все это продолжение страшного сна. Ситуация представлялась слишком абсурдной. Матвей никому не переходил дорогу, занимался безобидным видеомонтажом на заказ. Зачем кому-то понадобилось его убивать? Тем более таким изощренным способом. Матвей оглядел тело нападавшего. Джинсы, водолазка, перчатки. Без верхней одежды и шапки, одет явно не по погоде. Металлический шар кистеня усеян короткими шипами, не самое гуманное оружие. К концу рукояти приделана петля, она была надета на кисть нападавшего. Еще на запястье трупа красовался черный браслет. Даже в темноте было заметно, как он блестит и переливается. «Надо же, какой стильный был мужчина!» Матвей отвел взгляд и попытался сосредоточиться. Нужно было понять, как действовать дальше. Напрашивалось простое решение – вызвать ментов, ведь он не совершил ничего дурного. Сомнение вызывало лишь один вопрос – поверят ли менты его рассказу. Вдруг позади раздался звук открывающейся двери. Матвей уже и забыл про микроавтобус с работающим двигателем. Он повернул голову. Боковая дверь микроавтобуса отъехала. Показалась коротко стриженная мужская голова. С этим типом было что-то не так. Возможно, Матвею привиделось, но глаза типа выглядели совершенно черными. Как бы то ни было, заводить новые знакомства в планы Матвея не входило. Идея убежать родилась спонтанно. Скорее, это решение было продиктовано инстинктами. Молодой человек сорвался с места и без оглядки помчался по направлению к дому. В ту минуту у него было лишь одно желание – поскорее попасть в свою квартиру. Нож он на бегу машинально убрал в поясную сумку. Отбежав на приличное расстояние, Матвей понял, что за ним никто не гонится. Молодой человек перешел на шаг. Сердце бешено колотилось, изо рта валил пар. Он остановился и вгляделся в темноту. На месте схватки было какое-то движение. Матвей различил силуэты трех или четырех человек. Они тащили к микроавтобусу что-то тяжелое. По всей видимости, мертвое тело. Но зачем? Голосов слышно не было. Все это выглядело как-то уж слишком буднично. Будто бы загрузка мертвецов была для них привычным делом. Матвей развернулся и побежал дальше. Через несколько минут он добрался до своей однушки. Звон ключей, лязг дверных замков. За спиной ночного бегуна захлопнулась входная дверь. На несколько секунд он задержал взгляд на отражение в зеркале. Одежда в грязи и кровавых пятнах. Лицо бледное и тоже заляпано грязью. Дикий остановившийся взгляд. Ничего не скажешь. Зарядился энергией на весь предстоящий день. Молодой человек загрузил всю одежду в стиральную машину. Нож он тщательно отмыл от крови. Приняв душ, Матвей прошел в комнату и лег на кровать. Часы показывали 3:58. «Каков план? Нужно залечь на дно. Лучше всего свалить из города. Я на фрилансе, никто и не заметит. А если кто-нибудь захочет увидеться, могу сказать, что заболел». Мужчина нахмурился и потер пальцами щетинистый подбородок. Выходить из дома не хотелось. Типы на микроавтобусе вполне могли его ждать. Матвей чувствовал себя так, будто находился в эпицентре урагана. Но что все-таки происходит? Он вскочил с кровати и сел за рабочий стол. Через минуту пальцы забарабанили по клавиатуре ноутбука. Матвей пробовал разные запросы. Ночные нападения Питер, психи на микроавтобусе СПБ, нападение кистень. «Старинное оружие убийства», «Сон, мы уже близко» и так далее. Поисковая система находила кучу всякой чепухи, криминальные сводки, художественные рассказы, рекламу, но ничего полезного. Наконец Матвей написал «Черный браслет, Санкт-Петербург» и нажал «Интер». Он пролистал страницы поисковой выдачи. В основном это были интернет-магазины с браслетами. Спустя минут пять Матвей уже хотел было набрать новый запрос. Вдруг блуждающие по монитору глаза выхватили текст. «Таким людям выдают черные браслеты из змеиной кожи в знак того, что им теперь можно все». Матвей перешел по ссылке. Это был комментарий к посту из серии «Помогите найти человека» в каком-то городском паблике. Пропал мужчина средних лет, семьянин, спортсмен, без вредных привычек. Глаза Матвея впились в текст комментария. Зрачки забегали по строчкам. С каждой секундой лицо читающего становилось все мрачнее и мрачнее. Дочитав, Матвей схватился руками за волосы. «Писец!»